Глава 15. Ольга. Портал выглядел как обычная дверь в самом обычном вампирском склепе. Кстати, в этом склепе жил наш уважаемый граф. И мне тут, если говорить правду, понравилось. Все блестело идеальной чистотой. Пушистый ковер под ногами выглядел так, будто его только что купили. Пахло свежестью, скошенной травой и мебельной полировкой. Симпатичные аксессуары в виде хрустальных черепов и скульптур скелетов блестели только так. Освежали светлый интерьер горшки с ярко-зелеными вьющимися растениями. Думаю, цветочки совсем не безвредные. Кстати, я даже подумать не могла, что жилище вампира может оказаться просторным, светлым, свежим и таким чистым. Склеп и в то же время дом вампира был просто дочисто вылизан. Удивительно. Я бы и сама с удовольствием сюда переехала жить. А вот спальню я не увидела, а жаль. Интересно, граф в гробу спит или в обычной кровати? Но столь интимный вопрос не стала задавать. Мы слишком мало знакомы, чтобы делиться такими подробностями. «У вас тут очень мило и уютно», — похвалила жилище графа. «Благодарю», — довольно улыбнулся он. «Люблю чистоту и порядок». «Я тоже. Вот бы еще ваш и мой идеализм и максимализм перенести на саму Академию». «Все в ваших руках, леди Ольга», — произнес вампир. Потом он задумчиво качнулся на носках и щелкнул пальцами. В его руках появился черный зонт-трость с костяной ручкой в виде бутона розы. «Как мило». «В городе сегодня дождливо», — пояснил вампир на мой вопросительный взгляд. «Да?» — удивилась я. «А на территории Академии солнечно?» «Погода на нашей академической территории и в городских округах всегда отличается. У нас тут большая концентрация магии, и погода всегда другая, не удивляйтесь. Хотя вы скоро привыкнете». Граф протянул мне руку, я вложила в нее свою, и мы шагнули в дверь-портал. Буквально лишь мгновение легкого головокружения и ощущения невесомости, и вот мы уже перенеслись в город. Мы оказались под покровом кирпичной арки, и я тут же задрожала. Про дождь вампир сказал, а про ледяной холод не упомянул ни слова. Я тут же продрогла в своем легком костюме. Хоть он и закрытый весь, но не предназначен для погоды всего в плюс 10 градусов. Над городом шелестел колючий дождь. Куда-то спешили серые фигурки прохожих, контуры всего были размыты, словно кто-то пытался стереть город ластиком. Капли барабанили по крышам, брусчатым дорогам, стеклу. Вода стекала ручейками слез, вырисовывала замысловатые узоры. Но эти рисунки тут же смывала следующими бегущими ручьями. Поглядела на эту сырость и с грустью вздохнула. «Мне очень нравится такая погода, вот честно. Она не вызывает депрессию и тоску, напротив. Именно в такие дни я могла выходить из дому утром и днем, не опасаясь солнца. Но тогда-то я одевалась соответствующе. А если не выходила никуда, то с удовольствием забиралась на подоконник с подушками, пила какао, читала книгу или смотрела душевные сериалы про ловлю преступников или потрошителей. А вот холод я не очень люблю. И как раз одета, ну вот совсем уж не по погоде. Вампиру-то все равно. Он холода не ощущает». Граф раскрыл зонт и галантно предложил мне свой локоть. «Недалеко есть лавка, в которой можно приобрести все, что угодно», — сказал он и тут же добавил. «Да, к вашему сведению, леди, этот город называется Дирхаш. Маленький, но довольно уютный. Все жители здесь довольно приветливые, а вот столичная жизнь отличается от здешней». «Дайте угадаю», — хмыкнула я. «Столица подобна Академии». «Точное сравнение, леди», — улыбнулся вампир. «Столица Темной Империи Эрлахия похожа на растревоженный улей, и в городе вечно все куда-то спешат, все сердитые, злые, неприветливые. И сколько раз там был, Помню вечный бардак во всех госучреждениях». «Какая знакомая ситуация», — проговорила я. «На Земле все точно так же, господин Стикс». «Называйте меня просто Адам Леди», — попросил вампир. «По крайней мере, в неформальной обстановке». «Благодарю. В свою очередь, вы зовите меня просто Ольгой или Олей». Он кивнул. После обмена любезностями и словесными реверансами мы бодро зашагали в сторону нужной нам лавки. Особо посмотреть по сторонам не получалось из-за проливного дождя и холода. Мне скорее хотелось оказаться в тепле. Шли мы минут 10, но это время показалось мне вечностью. Ноги промокли, зубы отбивали чечетку, сопли текли не хуже тех ручьев, что поливали брусчатку под ногами. И, кажется, у меня заложило нос. «Апч!» — выдал мой организм. «Прекрасно, просто великолепно. Не хватало мне простудиться перед первым рабочим днем». «О, вы простыли, Оля?» — озадаченно поинтересовался вампир. «Кажется», — выдавила сквозь стучащие зубы. «И если честно, то в такую погоду сам дьявол простынет и скажет, что ему слишком сыро». «Дьяволу неинтересны наши миры. А вот тот факт, что вы простыли, меня удручает», — произнес он. «Но мы уже пришли. В лавке имеется средство при легких видах простуды. Примите его, и через пару часов все пройдет. Ну и купите заодно что-то теплое, а то ведь нам назад так же идти нужно будет». «Как хорошо, что здесь вопросы лечения простуды решаются так просто и быстро», — улыбнулась я. «Ваша улыбка исчезнет сразу, как только, Оля, вы увидите ценник на это средство. Оно не популярно, поэтому цена высока», — хмыкнул вампир. «Но я сам вам его приобрету. Все-таки по моей вине вы простудились. Я уж как-то привык, что все вокруг магии защищают себя заклинаниями. Сам-то я спокойно переношу холод, особенности моей расы, а вот сырость ненавижу». Он смешно скривился и толкнул тяжелую деревянную дверь. «Вот мы и пришли», — сказал Адам, закрывая зонтик и магией высушивая себя и свой аксессуар. «А, про меня опять забыл». Я чуть вздрогнула, когда дверь шумно захлопнулась у меня за спиной. С моих штанов вода ливнем стекала на дощатый, некогда чистый пол. Сделала несколько шагов вперед, следуя за вампиром. При каждом шаге в кедах противно захлюпало. Хлюп-хлюп-хлюп. Нет ничего хуже мокрой одежды и обуви. Мне казалось, будто я искупалась в бассейне. Хоть и под зонтом была, но ощущения такие, будто промокла до самых трусов. Вампир обернулся и, окинув меня странным взглядом, покачал головой и сказал: «Простите, Оля, трудно вот так сразу привыкнуть к беззащитному существу, которое не может о себе позаботиться». Он сделал небрежный пас рукой, и вся моя одежда с обувью в один миг просохла. Ощущению тепла и сухости я, несомненно, порадовалась. Простуда никуда не делась, но вампир пообещал лекарство. А вот фраза обо мне как о беззащитном существе слегка резанула слух и немного обидела мою женскую суть. Возражать не стала. «Пока что да. Я как слепой котенок среди волчар, но ничего, я тоже зубы и когти имею». «Хозяин!» — крикнул вампир. И из подсобки тут же, широко зевая, выполз дядька размером с двухметровый шкаф высотой и такой же огромный в ширину. «О, граф Стикс, рад, очень рад. Вы пришли в такую непогоду за порошком из гнилых грибов?» «Их тоже возьму, Грахан. Но ты познакомься сначала с моей спутницей, леди Ольга Чернова, наша новая сотрудница, заместитель ректора Академии. Ей нужно много чего прикупить у тебя». «О-о-о!» — выдал громогласно этот Грахан. «Рад, очень рад познакомиться, леди Ольга Чернова. Мое имя Грахан Сивольский, к вашим услугам. «Всегда вам буду рад. Мой товар вам тоже рад». Улыбнулась ему и кивнула. «Веселый лавочник, однако». «Мне тоже приятно познакомиться с вами, уважаемый господин Грахан». От моего обращения к нему, как и уважаемый и господин, великан подобрался и довольно разулыбался. Выдал мой организм. «Так, дайте-ка мне прямо сейчас то зелье от простуды», — скомандовал Адам. Великан ловко продефилировал по узким проходам между стеллажами, нашел маленькую склянку и поставил ее перед вампиром. «Держи», — протянул мне вампир открытую склянку. Из флакона шел ядовито-зеленый дымок. «Черт! Надеюсь, ноги от этого лекарства не протяну». Выдохнула и вылила в себя содержимое бутылька, а потом со стуком поставила его на прилавок и произнесла сипло. «Ядреная какая! Закусить бы!» протянул Грахан, слегка прифигевший. «Что не так?» Вампир тоже захлопал ресницами и спросил озадаченно. «А вы зачем все сразу выпили? Можно было всего пару капель на язык и все?» Я ошарашенно на него вылупилась и сказала, хлопнув себя по ногам. «Ну вот и приехали. А предупреждать?» «Так ведь все знают», — развел руками Громила. Вампир покачал головой и махнул рукой. «И что, теперь меня ждет смерть? Вырастут рога? Превращусь в табуретку, что?» «Ничего страшного», — сказал вампир. «Экстракт лупеньки зеленый в такой концентрации даст вам гиперактивность. Заряд энергии будет такой, что как бы вы всю академию не перекроили. Хотя вы же не маг. Если вы не возражаете, я с удовольствием понаблюдаю ваш случай. Это будет любопытно». Закатила глаза, выдохнула раздраженно, но потом взяла себя в руки и достала список покупок. «Так, мне нужно вот это и это».